Глава седьмая. Руль испорчен. Наконец-то оно кончилось, дело о разводе, и на Диди теперь никто не имел прав, исключая, конечно, фарфорового мопса Джонни. События праздновали втроем — О'Келли, Диди и Кэмпбелл. Обедали в отдельном кабинете, пили. О'Келли влезал на стул и произносил тосты. Махал множеством рук, пестрело и кружилось в голове. Домой как-то не хотелось, решили поехать на бокс. Такси летел, как сумасшедший, или так казалось. На поворотах кренило, и несколько раз Кэмпбелл обжегся об колено Диди. Такси летел. — А, знаете, — вспомнил Кэмпбелл. Мне уж который раз снится, будто я в автомобиле, и руль испорчен, через заборы, через что попало, и самое главное. А что самое главное, рассказать не успел, входили уж в зал. Крутой веер скамей был полон до потолка. Опять было Кэмпбеллу жарко и тесно, обжигался, и будто все еще летел такси. Не надо так много пить. «Послушайте, Кэмпбелл, вы о чем думаете?» — кричал О'Келли. «Вы слышите? Сержант Смис, чемпион Англии! Вы понимаете, Смис, да смотрите же вы!» Из двух противоположных углов четырехугольного помоста они выходили медленным шагом. Смис высокий, с крошечной светловолосой головой, так какое-то маленькое ненужное украшение к огромным плечам. И Борн из Джасмонда, с выдвинутой вперед челюстью, вид закоренелого убийцы. — Браво, Борн, браво! Джасмонд, сержант Смис, браво! Топали, свистели, клокотали все 20 рядов скамей, шевелилась и переливалась 20 раз окрутившаяся змея, и вдруг застыла и вытянула голову. Судья на помосте снял цилиндр. Судья, поглядывая из-под седого козырька бровей, объявлял условие. — Леди джентльмены, 20 кругов по 3 минуты и полминуты отдыха после каждого круга, согласно правилам маркиза Квинсбери. Судья позвонил. Смис и Борн медленно сходились. Борн был в черных купальных панталонах, а Смис в голубых. Улыбнулись, пожали друг другу руки. Показать, что все будет, что будет, будет только забавой культурных и уважающих друг друга людей. И тотчас же черный Борн выпятил челюсть и закрутился около Смиса. — Так его, Джасмонд, вот это панч! — закричали сверху, когда Борн отпечатал красное пятно на груди чемпиона Англии. 20-колечная змея обвивалась теснее, дышала чаще, и Кэмпбелл видел, шевелилась и вытягивалась вперед Диди, и он сам вытягивался, захваченный кольцами змеи. Судья с козырьком бровей прозвенел перерыв, черные и голубой оба вытянулись на стульях, каждый в своем углу. Широко раскрыв рты, как выброшенные рыбы, спешили за полминуты наглотать побольше воздуху. Секунданты суетились, кропили им языки водой, махали полотенцами. Полминуты прошло. Снова схватились. Смис улучил секунду, и тяжелый кулак попал Борну в нос, снизу вверх. Борн спрятал лицо под мышку к Смису и закрутился вместе с ним, спасти лицо от ударов. Из носу у Борна шла кровь. Окрашивала голубые панталоны Смиса, крутились и барахтались два голых тела, и все судорожней вытягивалась змея впитать запах крови, кругом топали и ревели нечленораздельны. — Поцелуй его, Борн, в подмышку! Очень вкусное местечко! — выкрикнул пронзительный мальчишеский голос. Диди, раскрасневшаяся, взбудораженная, дергала за рукав Кэмпбелла. Кэмпбелл оторвался от помоста и посмотрел на нее с ноздрями еще жадно расширенными и квадратным свирепо выдвинутым подбородком. Он был новый, и какой-то маленький показал себе Диди, и что хотела спросить, забыла. — Да смотрите же! — крикнула Келли. Кончалось. Качался от ударов Борн, И медленно-медленно ноги его мякли, таяли, как воск, он гулко рухнул. Джесмонд был побит. Джесмонд вопил. «Неверно! Он ударил, когда Борн уже падал. Долой, Смиса! Неправильно! Мы видели!» Смис стоял, закинув маленькую головку, и улыбался, ждал, пока затихнут. «И еще улыбается! Что за наглость такая?» Диди горела и дрожала. Повернулась к Кемблу, чем-то колюче нежным ужалила его локоть. «Была бы я, как вы, ща ж вот так пошла и побила!» Кембл на секунду посмотрел ей в глаза, и взбесившийся автомобиль вырвался и понес. «Хорошо, я иду!» Он двинулся к трибуне. «Было это немыслимо! Не должно было быть!» Кембл сам не верил, но остановиться не мог. Руль был испорчен. Гудело, несло через что попало, и страшно, или хорошо. — Послушайте, не на самом же деле, Кембл, вы спятили, держите же его, держите его, О'Келли! Но О'Келли только улыбался молча, как фарфоровый мопс Джонни. Судья объявил, что мистер Смит любезно согласился на 5 кругов с мистером Кэбблом из Джессмонда. На помосте появилось громадное белое тулово Кембла, и Джесмонд восторженно заревел. Мистер Кембл из Джесмонда был выше и тяжелее Смиса. И все-таки с первого же круга стало ясно, что выходка его была совершенно безумной. Все так же улыбаясь, Смис наносил ему удары в бока и в грудь, только ухала гулка где-то в куполе. Но стоял Кембл очень крепко, упористо расставив столбяные ноги и упрямо выдвинув подбородок. — Послушайте, О'Келли, ведь он же его убьет, ведь это же ужасно! — не отрывала глаз и бледнела Диди. А Келли только молча улыбался знающей улыбкой. На третьем круге, весь в красных пятнах и в крови, Кембл еще держался. В тишине чей-то восторженный голос сверху крикнул. — Ну и морда прямо чугунная! В зале фыркнули, Диди негодующе оглянулась, но уже опять была тишина, начинался 4-й круг. На этом круге, в самом же начале, Кембл упал. Диди вскочила широко раскрытыми глазами, судья поглядывал из-под седого козырька бровей и отсчитывал секунды. 1, 2, 3, 4. На последней секунде, на 9-й, Кембл прямо встал. Получил еще удар, и все поплыло, поплыло, и последнее, что он увидел, — бледное лицо Диди. Смутно помнил Кембл, куда-то его везли. Диди плакала, О'Келли смеялся. Потом чем-то поили, заснул и проснулся среди ночи. Светил месяц в окно и ухмылялся в лицо Кемблу безобразный мопс Джонни. Комната Диди. Ночью в комнате Диди. Бред. Потом медленно сквозь туман. Продумал. Правда, нельзя же было везти домой таким. Язык был сухой. Пить хотелось страшно. Диди. Робко позвал Кембл. С диванчика поднялась фигура в черной пижаме. Ну, наконец-то. Кембл, милый, я так рада. Я так боялась. Вы меня можете простить. Диди села на кровать, взяла руку Кембла в свои горячие маленькие руки, пахло левкоями. Кембл закрыл глаза. Кембла не было. Была только одна рука, которую держала Диди. В этой руке на нескольких квадратных дюймах собралось все, что было Кемблом, и впитывало, впитывало, впитывало. «Диди, я ведь пошел, потому что...» «Потому что...» — захватило горло вот тут. И тяжесть такая, не стронуть с места. Диди нагнулась, серьезная. «Девочка, мать, смешной. Я знаю же, не надо говорить». Ужалила Кембла двумя нежными остриями, быстро клюнула в губы, и уже все ушло. И только запах левкоя, как бывает в сухмень, едкий и сладостный. Всю ночь фарфоровый моб сторожил Кембла усмешкой и мешал ему думать. Кэмпбелл мучительно морщил лоб, рылся в голове. Там в квадратных коробочках были разложены известные ему предметы. И в одной, заветной, вместе лежали «Бог», «Британская нация», «Адрес портного» и «Будущая жена». Миссис Кэмпбелл, похожая на портрет матери Кэмпбелла в молодости. Все это были именно предметы, непреложные, твердые, то, что было теперь. Ни в одну коробочку не входило, следовательно. Но руль был явно испорчен. Кэмпбелла несло и несло через «следовательно» и через что попало. Утром Кэмпбелл проснулся. Диди уже не было, но ею пахло, и лежала на стуле черная пижама. Кэмпбелл с трудом поднялся, натянул вчерашний свой смокинг. Долго смотрел на пижаму и крепился, потом встал на колени, оглянулся на дверь и погрузил лицо в черный шелк, в левкой. Диди пришла свежая, задорная, с мокрыми, растрепанными кудрями. — Диди, я думал всю ночь... Кэмпбелл твердо расставил ноги. — Диди, вы должны быть моей женой. — Вы так думаете? Должна? — затряслась Диди от смеха. — Ну что ж, если должна, только вы ради бога, лежите, доктор велел держать вас в постели, ради бога, вот так.